Говори о том, что есть. Если я вас правильно понимаю, вы сейчас пытаетесь предложить мне взятку. Простите, вы пытаетесь за мной ухаживать? Вы хотели мне что-то сказать? Скажите это сейчас, при всех. Люди, которые произносят такие фразы, резко поворачивают течение разговора в иную сторону, иногда вызывая известную неловкость. Умение сказать то, что происходит на самом деле в этот момент и между этими людьми, найти веские, обезоруживающие слова – сильный ход. Надо уметь это делать, и не только это. Надо уметь задавать такие вопросы не только другим, но и самому себе. Но и этого недостаточно. Надо в любой момент времени пребывать в таком состоянии, чтобы любой вопрос такого рода к вам был неуместен. Он ничего не изменит. Это и есть прямота. Прямота проникает через броню, защищающую самолюбие человека, не нанося ему вреда, но делая его чище, честнее, откровеннее и великодушнее.